К вечеру пошел дождь. Фонари в большей части города почему-то не горели, а в целом мир выглядел безрадостным. Надо было подумать о ночлеге. Хижина на помойке вызывала легкий трепет. Гараж — робкое поеживание, а других идей не было. И тогда я решилась. Едем домой. Ко мне, то есть. Никто нас там не ждет. Выспимся, как люди. — А машина? — спросил Денис. — Возле дома ее не оставишь? — Да, можно в соседнем дворе. Не такая у нас машина, чтобы на нее особое внимание обращали. Вот так недавно я призывала к бдительности и осторожности. А стоило пойти дождю, и все мудрые мысли по боку. Под родной кров потянуло. «Машин на стоянке в соседнем дворе полно. Думаю, мы не очень рискуем», — утешила я себя. Денис с пониманием кивнул, и мы направились к дому. Стоянка была забита до отказа. Кое-как втиснув машину, мы бросились к подъезду, укрываясь курткой Дениса. Он держал ее на вытянутых руках. А я, согнувшись в три погибели и прижимаясь к нему, несла сумку, чувствовала, как за шиворот стекает вода, ежилась и втайне радовалась, что рост у меня средний и клочок куртки мне все же перепадает. В квартиру пробирались прежним партизанским способом, через техэтаж. Никаких сюрпризов, вроде запертых дверей или засады, сюрприз поджидал в квартире. Минут 10 мы пялились на дверь и чутко прислушивались, прежде чем решились на последний бросок. Я повернула ключ в замке, толкнула дверь и торопливо вошла. Денис с сумкой просочился под моей рукой. Аккуратно закрыв дверь, мы замерли в прихожей, ожидая, что последует дальше. Ничего. Тишина и темнота. Не то, чтобы было совершенно темно, но час уже поздний, и шторы сдвинуты. Тут я поняла, что сжимаю в руке револьвер, ранее переложенный мною в карман. — А в ванной тоже свет не включать? — прошептал Денис. — В ванной можно, — кивнула я. Он юркнул в ванную и зажег свет. Потом я благодарила судьбу за эту похвальную тягу к чистоте, невесть откуда взявшуюся у него. Я осторожно прошла в комнату и обо что-то споткнулась прямо на входе. По счастью, не упала. Ухватилась рукой за дверной косяк. На полу лежал труп. Я дернулась, хотела заорать, но крика не получилось. Попятилась. И тут заметила еще кое-что. Темная тень ближе к окну. Темная тень ни на что другое, кроме еще одного трупа, не похожая. То, что это именно трупы, было ясно с самого начала. Кто еще будет лежать в абсолютном молчании и неподвижности? Надеяться на то, что это чья-то глупая шутка, тоже не приходилось. Вот так подарок мелькнул у меня в голове. Следом пришел лютый страх. Кто это? Кто мог запросто войти в мою квартиру и здесь умереть? Тут я вспомнила о Денисе и рванула в ванную. Он тонкой струйкой напускал воду, чтоб соседи не услышали шум. — Чего? — спросил он мгновенно бледнее. — Слушай, у нас неприятности, — брякнула я. С этой ночи два трупа в квартире именно так и называются — неприятности. Скромненько и со вкусом. Сиди здесь и не вздумай высовываться. Воду закрой. Я стала рыться в шкафчике. Где-то здесь лежал фонарик. Денис испуганно таращил глаза, силясь понять, что происходит. «Стой здесь!» — повторила я, наконец отыскав фонарик и вернулась в комнату. На полу лежал тип с развороченной грудью. Я с ужасом перевела луч света на его лицо и сказала: «Вот подарок так подарок. Передо мной был парень, некогда встреченный у Андрея. «Это Вася!» Услышала я шепот и вздрогнула. Из-за моей спины выглядывал Денис. «Я тебе где велела быть?» «Это Вася!» Ошалело повторил он. Я приготовилась зажать ему рот, если у мальчишки начнется истерика, но он был странно спокоен, чем напугал меня еще больше. «Ты как?» — спросила я. «Нормально». «А кто второй?» Второй лежал без лица, то есть лицо, наверное, было, но разглядеть его не представлялось возможным. Тут Денис потряс меня до глубины души. Он наклонился к трупу, правда, держась спиной к его лицу, и стал шарить в карманах. Я ахнула и собралась дать ему подзатыльник. Мародерство всегда вызывало во мне отвращение. Пока я ужасалась пробелом в его воспитании, Денис извлек удостоверение. Тип без лица точно был Васиным дружком. По крайней мере, трудились они в одном месте. Я покачала головой, дернулась всем телом и сказала: «Ну надо же!» «Мотаем быстрее отсюда!» — захлебываясь от ужаса, напомнил Денис. «Это разумно. Бежать. Бежать без оглядки. Так мы и сделали. Бросились из квартиры, забыв про техэтаж и прочие хитрости. Правда, прихватить сумку я успела. От дождя больше не укрывались и вообще мало что соображали. На стоянке выяснилось, что какой-то тип так неудачно приткнул свою машину, что загородил нам проезд. «Но надо же!» — взвыла я. И каким-то образом, сходу взгромоздившись на тротуар, полетела к проспекту, забыв про все правила дорожного движения. Руки дрожали, вода с волос стекала по лицу, а в целом я была так напугана, что продолжать движение просто не могла и притормозила возле гастронома. Печка в салоне работала, но Денис дрожал всем телом и ежился. Мокрую куртку забыли в квартире. Он сидел в футболке без рукавки и насквозь промокших кроссовках. Обрадовавшись, что у меня появились бытовые проблемы, я полезла в сумку, достала свой свитер и натянула его на Дениса. «Снимай обувь и носки», — сказала я. «У меня здесь полно барахла, а мои кроссовки тебе должны быть впору». Продолжая дрожать, он снял обувь, и я с недоумением заметила, что носков у него вовсе не было. Вот так. Ребенок бог знает во что одет, а я мороженое покупаю. Дура. Прости, Господи, следить надо за мальчишкой. После того, как переодевание вкупе с моим самобичеванием завершилось, мы обнялись и попробовали рассуждать здраво. То есть это Денис пробовал, а я даже не пыталась. «Как эти уроды вошли в твою квартиру?» — начал он. «Понятия не имею. Но почему-то мне кажется, что для них это особого труда не составило». «Да, наверное. А кто ж их убил?» «Уж точно не мы с тобой. Но ведь кто-то убил. Я думала, что они за нами охотятся». «Я тоже так думала. Но охотники неожиданно скончались. Есть еще парни на Хонде. Думаешь, это они Васю с дружком кокнули? Но зачем? Ведь и те, и другие плохие. То есть на одной стороне». Я задумалась, машинально взяла из рук Дениса прикуренную сигарету. «Думаю, это подарок нам от Валерия Семеновича Логинова. Ответный удар. Два трупа сотрудников милиции в чьей-то квартире, на мой взгляд, более чем круто и хорошей жизни не обещает. Он еще теплый был», — заметил Денис, поеживаясь, — «как будто живой». Выходит, они совсем недавно нарвались, и мы могли... — Да, приходится признать, нам повезло.